Ее блузка цвета старых кружев, из такой ажурной ткани, что местами просвечивала смуглая кожа, была с длинными рукавами, очень узкими на запястьях, с высоким воротом. Наряд достаточно строгий и скромный, если не считать того, что, как он очень скоро разглядел, под ним ничего больше не было. Пока она готовила коктейль, он смотрел на ее профиль. Спокойное, умиротворенное лицо. Движения ловкие, уверенные, исполняет привычные обязанности хозяйки дома. Интересно, зачем старику надо было ее высмеивать? В конце концов, не так уж трудно отличить хороший вкус и ум от глупости. И ничего от прерафаэлитов в ней теперь не было. Просто довольно привлекательная девчонка, вполне современная к тому же, и общаться с ней гораздо легче, чем с той сексуальной куклой, что сидит на диване и снова читает по-французски. Время от времени старик поправлял ее произношение, а она послушно повторяла слово за ним. Мышь отнесла им наполненные бокалы и вернулась к терпеливо ждавшему ее Дэвиду. Он подал ей бокал и вдруг встретил прямой и открытый взгляд спокойных глаз. Ощущение было такое, будто она прочла его мысли. Потом она подняла бокал в знак приветствия и поднесла к губам, подперла локоть другой рукой и, наконец-то, улыбнулась. «Мы хорошо себя вели. Лучше не бывает. Очень помогли беседе. Не надо его торопить». Дэвид широко улыбнулся. Совершенно определенно она начинала ему нравиться. Тонкие, абсолютно правильные черты, лицо прекрасных пропорций, прелестный рот, а глаза ясные, сине-серые, особенно яркие на фоне загара, утратили отсутствующее выражение, так смущавшее Дэвида днем. Они были теперь чуть подкрашены. От этого их едва заметная славянская продолговатость стала более выраженной, и особенно по душе ему пришлась прямота ее взгляда. Одна из его теорий рассыпалась в прах. Трудно было поверить, что девушки действительно эксплуатируют старика, ища материальной выгоды. «Он показал мне один ваш рисунок. В Арсянке производит впечатление». Она потупилась, принялась рассматривать свой бокал. Замешательство было чуть нарочитым. Потом снова посмотрела ему прямо в глаза. «А мне понравилась ваша выставка в галерее Редферна прошлой осенью». Он почти не притворялся, когда удивленно вскинул голову. Она снова ему улыбнулась. «А я и не знал. Я даже и второй раз туда съездила». «Откуда?» — спросил он. «Из Лица. Я тогда к защите диссертации готовилась по искусствоведению. Потом два семестра в Королевском художественном колледже». Дэвид был поражен. «Бог ты мой! Зачем же вы...» «Здесь я узнаю гораздо больше». Он опустил глаза. Разумеется, это не его дело, но ему все же удалось высказаться в том духе, что, мол, если и так докторантурой в КХК, куда отбор невероятно строг, так легко не бросаются. «Да нет, я не жалею. Генри понимает, как ему повезло, что я тут». Она произнесла эти слова с улыбкой, но без всякой иронии или тщеславия, и понравилось Дэвиду еще больше. Девушка пояснила, кто она и что, и тотчас же обрела в его глазах достоинство. Ее нельзя было не принимать всерьез. Совершенно очевидно, что поначалу он здорово опростоволосился. Ясно, что его умело разыграли по приезде. Теперь он понял, какую Весьма реальную помощь оказывала она старику в студии и предположил, что сексуальные услуги предоставляла ему лишь та, другая.